На той неделе у кумы Агафьи петуха на глазах увлакла. Мы стоим с удачем, и петух тут рядом, важный, золотистый. Гребень-то к весне весь малиновый набряк, аж на бок свесился. А она тут, стервь, из-за плетня, как молния, скок, только перья полетели, а петуха и нету уже. У меня прямо ноги обомлели. «Кума, — говорю, — кума, это же она, стервья!» «Ох, — говорит она, — чтоб ей!» Да с тем и заплакала. Уж какой петух-то был, какой петух! Мы и в совхоз, на центральную усадьбу ходили. Все с тем же дерганием головы вверх пожаловалась бабка Анисиха. Хоть бы мужик с ружьем, а? А там эти все отводки, о, все распухшие, все алкоголики. Каждый в присест по ведру в себя, во. Все в гогот, го-го-го. Ты, бабка, гряд, не туды. Лисица, гряд, одна на всю губернию. Сейчас, гряд, лисица, о, под охранной печатью, гряд. А что петух? Их петухов тьма тьмущая, гряд. Под электричество комарем из болота выскакивают. Во, говорит, алкоголики проклятущие. Из глаз-то и то самогонкой разит. У нас тут летом гости наезжают, вспомнила бабка Анисиха, в мягкой задумчивости глядя куда-то поверх головы Степана. Внучку привозят из самой Тулы. В прошлый раз самовар привезли, пряников привезли целую коробку. А вон к ней, указала она острым подбородком, на толстую, с одобрением и интересом слушавшую бабку чумазую и с еще больше раскрасневшимися круглыми щеками. Так прямо из Москвы дочка с двумя огольцами приезжает. А в прошлом году прямо на своей машине всей семьей с мужиком, с зятем Володькой, инженером прикатили. Почитай, все лето грибы собирали, да в речке плескались. А раков-то, раков половили. Как пойдут, так ведро тебе, как пойдут, так ведро. А к осени... У нас тут студентов да школьников полным-полно, но уборку-то их нагоняют, — вставила свое и бабка Пелагея. Все пустые хаты позанимают, день и ночь галдеж, хоть и боязно. Гляди, долго ли до пожара, а нам все радость. У них тут и гульбище, а в прошлую осень так и свадьбу справляли. То-то было диво. Все старухи враз заулыбались, закивали согласно, затем, как по команде притихли, словно задумались о чем-то своем, самом сокровенном. «Какая-то не такая нынче жизнь пошла. Какая-то запойная!» — вздохнула бабка Пелагея. «Во-во!» — с готовностью поддержала ее бабка Анисиха. «Сеют бегом, убирают бегом, налетят воронами, все поклюют, все перекопают. Глядишь, нету никого, нет ничего. Господи, прости, анчихристы!» «Расхныкались, расхныкались!» Не удержалась бабка чумазая. «В один бок всего сразу не кинешь. Раньше, раньше. А что раньше? А теперь пенсию каждый месяц тебе домой. Такая-сякая гражданка, бабка Анисиха, просим получить денежки. А? То-то и оно. А кто нас тут в пустом поселке держит? У нас у всех в городе кто-то есть. Меня вон сын аж в Ленинград звал. А? То-то и оно. Пойду, повыть надо». Суровым, отвердевшим и как-то сразу ставшим далеким и неприступным лицом, сказала бабка Пелагея, и все старухи разом встали и прошли к покойнице. Почти тотчас и Василий, и Степан невольно вздрогнули. «Да подружка моя Евдокеюшка!» Тонким, пронзительным, полным немыслимого страдания голосом затянула бабка Пелагея. «Да куда ж ты ушла, моя горемычная подружечка? А меня бедовать на этом свете оставила! Да возьми меня в свою сторонушку невозвратную. Уж ноженьки не ходят, и глазоньки от слез совсем обессилели. Уж я...» Василий не выдержал, сморщился, не глядя на Степана, выскочил на улицу. На него обрушился теплый густой ветер, и он, подставляя ему, горевшее каким-то особенным жаром лицо, пошел по мертвой улице, и когда остановился уже за поселком, непроглядная темень, разрываемая яростными и веселыми порывами ветра, пласталась вокруг. И тут он понял, что за то время, пока он был под крышей, небо затянуло плотными, стремительно несущимися тучами. Мелкой водяной пылью ему плеснуло в лицо, и дождь больше не прекращался. «Не выберется завтра Степан на дорогу», — тревожно подумал он и тотчас забыл. Все мысли и тревоги заслонило какое-то... пьянящее, безрассудное чувство слияния с беспросветной и стремительной ночью, с этой землей, бесконечно родной сейчас, захлестнутой весенней тьмой, плотно насыщенной, несущейся водяной пылью. Ему было жарко, и сердце сгорало в какой-то первобытной муке. В неистовстве ветра он слышал сейчас то, чего не дано, да и нельзя слышать человеку. И потрясенный готов был остаться здесь навсегда и раствориться в этой безжалостной ночи, все сметающей прочь перед собой и оставляющей за собой лишь нетронутое, готовое принять неведомые семена и дать неведомые всходы поле. И то, что не умещалось сейчас в нем, разрывало ему душу. И он, жалко всхлипнув от страха, что все это безумие и счастье промчится мимо него и исчезнет бесследно, пошел, задыхаясь, в густой мартовский ветер, пытаясь продлить это безумно прихлынувшее торжество души. И он услышал нежные серебряные звоны, как когда-то в самом раннем счастливом детском сне. Через час или больше, сгребая бегущие по лицу потоки дождя, Василий сбросил в сенях намокший дождевик и, повесив его на крюк, вошел. Старухи, уже опять сидевшие рядком за столом, увидев его в дверях, враз повернули к нему головы, и он, пряча то, что пришло к нему, отвел в сторону, словно промытые, налитые густым светом глаза. И все поняли, что спрашивать ни о чем нельзя. Он подошел к горящей печке и стал греть руки. От мокрого пиджака повалил пар. — Ты бы, Василий, лез на печь, поспал чуток, — предложила бабка Пелагея. — Простуду, гляди, подхватишь. Там вон на лежанке одежда, попонки лежат, одеяло. Твой машинист давно храпит, заливается. Да глотни еще водочки, прогрейся. Во-во! Не урося! Не урося! Во! Поддержала ее и бабка Анисиха. Нам все одно спать нельзя. Душу провожаем. Во! Бабка Пелагея сама налила ему чуть больше полстакана, сунула в руки, и он выпил. Затем, как в полусне, стащил с себя сапоги, сбросил набрякший тяжелый пиджак, забрался на широкую лежанку, где уже уютно похрапывал Степан, выставив вверх колени, стянул штаны и в одном белье с наслаждением лег на начавшие теплеть кирпичи. Он спал и не спал. Он чувствовал, как чьи-то заботливые руки подсунули ему под голову подушку, а сверху прикрыли почти невесомым от старости байковым одеялом. Он затих, наслаждаясь теплом и покоем, и приглушенные голоса старух, коротавших за столом долгую ночь в разговорах, все отдаляются и отдаляются, но совсем не меркнут, и это даже не голоса, а что-то вроде огромного неба и шелест теплого, грибного, слепого, как говорили у них в поселке, дождя. А солнце по-прежнему светит, и весь мир объяла сине-малиновая радуга, одним концом на далекий лес, другим в речку, воду в небо тянет. Он почувствовал запах свежести, приподнял голову, но она тут же упала на подушку, и теперь радуга уткнулась одним концом прямо в его глаза. Ему и страшно, и хорошо, потому что эта цветистая, радостная дорога размыкает перед ним самые дальние горизонты, уносит его в немыслимую высь, и вот уже нет у него глаз, их выпила радуга. Нет его самого, но зато теперь он везде. Теперь он и здесь, и высоко в небе, и на самом дальнем краю земли. Но что же это? Что? Васек, как звали его и отец с матерью, и бабка с дедом, и все соседки, и погодки, с которыми он с утра до темной ночи пропадал на улице, белоголовый пятилетний мальчуган, взбрыкивая, слепой от восторга, несся навстречу солнечному ветру верхом на ореховой палке, а сзади, визжа, подстегивал ее гибкой хворостиной. Опушка березового леса была не то что наполнена, а словно налита до краев солнечным светом. Воздух от этого был какой-то золотистый. Отражаясь от ослепительно белых стволов берез, солнечный свет на легком сухом ветру дробился, разлетался радужными осколками. Было больно смотреть, не прищурив глаз. И Ваську больно глазам, и он несется по лесу, почти зажмурившись, вслепую. Но солнце прорывается и сквозь веки. Белые стволы берез мелькают вперемешку с радужными пятнами света. И по высокой, сочной майской траве Ваську чаще всего с головой повсюду развешаны большие, ярко-синие лесные колокольчики. В упоении жизнью Васек не щадит их, рубит хворостиной на бегу, и они, переламывая стебли, опадают лиловыми пятнами в густую сочную зелень. «Васек!» — слабо доносится голос матери. «Васек!» Васек круто заворачивает и удивленными, сразу широко раскрывшимися глазами осматривается. Он успел забежать довольно далеко. Он был в низине, толсто усланной опавшей прошлогодней листвой, с пробивающейся сквозь нее острой и редкой травой. Солнце тут до земли не доходило. Солнечный ветер вовсю бушевал где-то там, над плотно сомкнувшимися кронами кленов, ясеней, дубов. А у земли была тишина, и даже ветер сюда не прорывался. Васек слегка повернул голову, и холодная дрожь сладко облила его с головы до ног. Вывороченное из земли дерево, судорожно выставившее вверх причудливо перевитые корни, поначалу показалось ему огромным живым существом, готовым вот-вот броситься на него. Отец рассказывал, что в лесу водятся и волки, и дикие кабаны, и даже медведи. Вывороченные, вставшие дыбом корни, и показались ему вначале медведем. И тотчас опять пробился в нем голос отца, что от медведя нельзя убегать. Нужно падать и притворяться мертвым, и уже в следующее мгновение он лежал ничком на земле, и сердце у него бешено колотилось. Он старался не дышать, но глаз закрыть никак не мог. Он совсем близко видел больших лесных рыжих муравьев. Одни из них что-то тащили, другие, сталкиваясь и узнавая друг друга, шевелили усиками. Они были такими смешными и так похожи на людей, что страх у него прошел, но ненадолго. Пока он был занят муравьями, он забыл про медведя. Но вот словно что толкнуло его, и он весь обратился в один чуткий и жалкий ком. Он слышал тяжелые звуки шагов. Они все ближе, ближе. «Уф! Ур! Уф!» — раздавалось над ним. Вот ему в затылок кто-то шумно и жарко дохнул, и затем лизнул шершавым и горячим языком. Он почти потерял сознание, но выдержал и не шевельнулся. Правда, пальцы его сами собой вцепились в мягкую и толстую прель лесной земли, и он всем телом еще сильнее вжался в нее. Придя в себя, он боязливо приоткрыл один глаз и сразу же увидел все тех же муравьев. Они суетливо и бестолково продолжали сновать по прошлогодней преющей листве, заглядывая во все уголки, во все закоулки, что-то отыскивая, о чем-то своем разузнавая. И тогда он осторожно приподнял голову, и теперь ясно увидел, что никакого медведя нет, а перед ним вывороченное корневище дерева. Он сел и хотел заплакать от пережитого ужаса, но тотчас вскочил на ноги и с дикой пляской, визжа, стал хлестать палкой по вывороченным корням. И с них облетала и брызгалась засохшая старая земля, и ему самому было жутко и весело. Наконец он устал и утихомирился. Теперь он ничего не боялся и долго гонялся за какой-то совсем крохотной птичкой. Она отлетала от него метра на 3-4 и ждала, пока он бросится к ней. Затем отлетала опять, а под конец, задорно пискнув, вспорхнула вверх и затерялась в густой листве. Васек, задрав голову, стал ее разыскивать глазами. Но в это время до него опять донесся слабый тревожный голос матери. «Васек! Васек!» И он опрометью бросился на этот привычный зов, и скоро, запыхавшись, уже мелькал круглой белесой головой на опушке. А мать, сердито выговорив ему и ставив пример соседского Андрейку, так спокойно и просидевшего под ореховым кустом все это время, строго наказала не забредать далеко. Затем она дала ему краюшку вкусного пахучего хлеба и бутылку топленого молока. Он жадно принялся есть, а мать продолжала свое дело, срезала нужные ей березовые ветки и вязала из них веники, что не мешало ей оживленно переговариваться с другими бабами, занимавшимися тем же. Много березовых веников нужно было заготовить на зиму. Любили вырубковские мужики париться крепко, подолгу. Потом распаренные, красные, как вареные раки, выскакивали в клубах пара наружу, с лишачьим уханьем и гоготом валились в снег и вновь торопливо ныряли в жаркое чрево бани. А майская зелень — самая полезная. Листва на ветках держится намертво. Не скоро ее отхлестаешь. Вот и торопятся бабы наготовить веников именно в мае. Выберут момент, соберутся по трое, по четверо и в березовый лес, на опушку, туда, где густыми гривами поднимается подрост. а назад возвращаются с тяжелыми вязанками готовых веников, развешивают их для просушки на шестах, укрытых и от дождя, и от солнца, на легком сквознячке. И веник сушится постепенно, исподволь, сохраняя в листьях и в коре всю свою целебную силу и всю крепость весенней земли и жаркого солнца. Васек съел хлеб, запивая его сладким густым молоком. И то, что мать похвалила Андрейку, синеглазого и тихого, ему не нравилось. Андрейка подсел к нему, стал что-то говорить, но Васек внезапно оттолкнул его и быстро перебежал под другой куст. Его сильно разморило, и он тут же, опустившись на мягкий мох под развесистой старой березой, заснул. А когда открыл глаза, над ним стояла смеющаяся, разрумянившаяся мать и другие бабы, тетка Анисия, тетка Поля, и все они весело смеялись. «Во-во!» — говорила тетка Анисия, ловко затягивая косынку на голове, и под мышками у нее смешно шевелилось. «Притомился мужик! Во!» «А вы не смейтесь!» — прикрикнула на нее тетка Поля, черноглазая, проворная, все время казалось пританцовывающая на месте. «Он за этот сон на целый вершок подрос! Ох, добрый мужик будет! Вы поглядите, какой у него в коленках-то запас! Вон какая кость выпирает! А громадная, а?»